Цель вашего визита мне известна. Вы из Европы. А почему вы не обратились к Цезарю? Его империя велика. Уж он-то смог бы найти для вас 30 миллионов солдат. О, почтеннейший император, разве вы не знаете, во что превратилась его армия? Не знаете, в каком упадке его империя? Даже река, текущая через величественный вечный город Рим, загрязнена до крайности. И знаете чем? Отходами военного производства? Нет, великий император, блевотиной римлян после их чересчур изобильных пиршеств. Перед началом пира под столы заранее ставят носилки. Когда патриции объедятся до такой степени, что не могут пошевелиться, слуги относят их домой. Вся империя погрязла в трясине излишеств, и вырваться из нее она не в состоянии. Даже если бы Цезарь смог собрать 30 миллионов человек, у них отсутствовали бы силы и качества, требующиеся для нашей великой задачи. «Мне об этом известно», — сказал Цинь Шихуанди. «Но Цезарь сейчас реорганизовывает и вдыхает новую жизнь в свою армию. Познания жителей Запада внушают трепет. Вы не умнее людей Востока, но вы умеете прозревать верный путь. Например, Коперник установил, что Солнце три, а ты, Ньютон, вывел свои три закона. Очень впечатляющие достижения. Здесь, на Востоке, пока что нет ничего равного им. У меня не хватит сил для завоевания Европы. Мои корабли недостаточно хороши, а линии снабжения по суше долго не продержатся». Фон Нейман не упустил момент. «Именно поэтому ваша империя должна продолжить свое развитие, великий император. Если вы выявите траектории движения Солнца, то сможете полнее использовать эры порядка и сводить к минимуму вред, наносимый эрами хаоса. И тогда ваш прогресс пойдет намного быстрее, чем в Европе. Верьте нам, мы люди науки. До тех пор, пока мы, опираясь на три закона механики и пользуясь математическим анализом, сможем вычислять орбиты Солнца, нам безразлично, кто властвует над миром». «Ты прав. Мне необходимо иметь точные предсказания о перемещении светил. Но если вы хотите, чтобы я собрал для вас 30 миллионов человек, вы обязаны по меньшей мере показать мне, как будут производиться ваши вычисления». Фон Нейман воодушевился. «Ваше императорское величество, дайте мне троих солдат, и я все вам продемонстрирую». «Троих? Только троих? Я запросто могу дать тебе 3000». Цинь Шихуанди бросил на фон Неймана недоверчивый взгляд. «Ваше императорское величество, вы только что сами отметили изъян в восточном образе мышления по сравнению с западным. Вы пока еще не осознали, что даже самые сложные во Вселенной вещи составлены из простейших элементов. Мне нужны всего трое». Цинь Шихуанди взмахнул рукой, и вперед выступили трое солдат, все очень молодые. Как и прочие воины первого императора, они двигались словно автоматы, послушные приказанию. «Я не знаю, как вас зовут», — сказал фон Нейман и похлопал двоих из них по плечу. «Вы будете отвечать за входной сигнал, поэтому я буду называть вас вход 1 и вход 2. А ты», — он ткнул пальцем в третьего солдата, — «будешь отвечать за выходной сигнал, поэтому твое имя — выход». Он показал, как им встать. «Образуйте треугольник. Вот так, выход в вершине. Входы 1 и 2 в основании». «Сказал бы просто. Встаньте, как при атаке клином», — проговорил Цинь Шихуанди, смерив фон Неймана презрительным взглядом. Ньютон достал 6 флажков, 3 белых и 3 черных. Фон Нейман вручил их солдатам, каждому по 2 флажка разного цвета. «Белый — это 0, черный — 1. Хорошо. А теперь слушайте меня внимательно. Выход — повернись кругом, лицом ко входам. Если оба они поднимают черные флажки, ты тоже поднимаешь черный. При любых других сочетаниях ты поднимаешь белый». «Я считаю, вам следовало бы использовать какие-то другие цвета», — сказал Цинь Шихуанди. «Белый означает капитуляцию». Возбужденный фон Нейман не обратил на императора внимания. Он начал выкрикивать солдатам команды. «Приступить к операции! Ходы 1 и 2. Вы можете поднять флажки, какие пожелаете. Уразумели? Хорошо. Поднять флажки! Отлично! Поднять еще раз! Поднять!» Вход 1 и вход 2 подняли флажки 3 раза. В первый раз — черный-черный, во второй — белый-черный, в третий — черный-белый. Выход реагировал правильно и поднял 1 раз черный флажок и 2 раза белый. «Прекрасно, ваше императорское величество. Ваши солдаты очень сообразительны». «Да на это любой идиот способен. Растолкуй мне, что они, собственно, делают». Вид у Цинь Шихуанди был озадаченный. «Эти 3 солдата составляют логический элемент, своего рода вентиль. Мы называем его элементом И». Фон Нейман сделал паузу, чтобы император осмыслил информацию. «Пока не впечатляет», — безразлично заметил Цинь Шихуанди. «Продолжай». Фон Нейман снова повернулся к солдатам. «А сейчас образуем другой элемент. Выход. Если ты увидишь, что один из входов поднял черный флаг, ты поднимаешь черный. Существуют 3 сочетания, при которых это будет верно. Черный-черный, белый-черный и черный-белый. Когда будет белый-белый, ты поднимаешь белый флаг. Понял? Молодец, умный малый. Ты ключ к правильной работе вентиля. Трудись, и император вознаградит тебя. Приступим к операции. Поднять флаги? Отлично. Поднять опять? Великолепно. Ваше императорское величество, данный компонент называется вентилем или...» Затем фон Нейман превратил все тех же 3 солдат в логический элемент «и-не», затем «вы или не», в исключающие «или», исключающие «или не» и вентиль в высокоимпедансном состоянии. Под конец, задействовав только 2 солдата, он создал простейший из элементов — вентиль «не», иначе называемый инвертором. Выход всегда поднимает флаг противоположного цвета, чем поднятый входом. Фон Нейман поклонился императору. «Теперь, ваше императорское величество, вам были продемонстрированы все логические элементы. Просто, не правда ли? Достаточно часовой тренировки, и любая 3 солдата владеет нужным навыком». «И что, больше им ничего не надо учить?» — не поверил Цинь Шихуанди. «Больше ничего. Мы образуем 10 миллионов таких вентилей и сведем все компоненты в единую систему. Она будет способна произвести нужные нам расчеты и решить дифференциальное уравнение, прогнозирующее движение Солнца. Как же нам назвать это устройство?» «Компьютер», — подсказал Ван. «А, здорово!» — фон Нейман поднял вверх оттопыренные большие пальцы. «Компьютер! Великолепное название! Вся система — громадная машина! Самая сложная машина в истории!» Для тех, кто случайно позабыл, «компутаре» по латыни буквально означает «составлять вместе». Другие значения — «выявлять», «подводить итог», «высчитывать».